«Если я смогу, я вернусь за тобой». Горлов посмотрел на погонщика сверху вниз. «Не прощаемся», — Валик попытался улыбнуться. «Прошлый раз в этих краях был ужасный буран. Я почти ничего не видел. Тебе повезло. Ты не наткнулся ни на контролеров, ни на псевдогигантов. Да и поселок ты удачно прошел, даже не подозревая о кровососах и снорках, кишащих там. Держи», — Горлов протянул погонщику душу. «Тебе она больше пригодится». Артефакт обрел нового владельца. Правда, она мутантов притягивает словно магнитом, но вдруг поможет тебе в лечении. Все-таки кровоточащие поверхностные раны от нее хорошо затягиваются. Берег на крайний случай. Только не забывай, что побочный эффект – сильное истощение организма. Да знаю я, от ускорения метаболизма можно умереть быстрее, чем сюда нагрянут мутанты, – улыбнулся Валик. Бывший охотник протянул волчью слезу, способную облегчать ношу. Погонщик молча принял оба артефакта и посмотрел на сталкера с признательностью. Горлов не сомневался, что в прошлый раз ему действительно очень повезло. Он прошел целым и невредимым через поселок и северной пустоши сюда, к незараженным зеленым лесам. Нашел здесь сговорчивых ученых, прибывших из зоны отчуждения. А потом ему посчастливилось вернуться назад, через бушующее вьюга и заснеженное поле. Он не наткнулся ни на изломов в лагере темных с южной стороны брошенного поселка, ни на странных серых зеленоглазых существ здесь, в лесу, уничтоживших почти весь караван. Да еще Горлову посчастливилось найти залежи красного идиота и наткнуться на куполообразные строения. Что и говорить, удача от него не отворачивалась. Бывший охотник трудился почти всю ночь, сооружая носилки, чтобы их можно было тащить без помощи кабана. Рене беспокойно подрагивала во сне, лежа рядом с Клином. Их обоих Горлов укрыл шкурой химеры, которую им оставил Вивиан. Раненые погонщики, лежа на территории лагеря в разных местах, стонали. Некоторые затихли. То ли умерли, то ли впали в беспамятство. Утром, когда яркие лучи солнца прорезали небо, Горлов стал собираться. Сначала он уложил на носилки бесчувственного Клина. Веки изгоя подрагивали. Это оставалось единственным свидетельством того, что он еще жив. Потом Горлов сложил на носилки обе сумки и шкуру химеры. Рене должна идти рядом с ним. Расставание с Валиком было коротким. Погонщик лишь извинился, что так и не выполнил свою часть договора. Ведь именно он, Валик, заключал сделку с Горловым у реки недалеко от святилища Фана, когда туда нагрянули искатели. Не прощаясь с погонщиком, сталкер и девушка двинулись в лес. Горлов двумя руками держал длинные шесты, а грудью упирался в самодельную упряжку. Рене шла рядом, устало передвигая ноги. Солнце вставало справа. Направление они выбрали верное. Впереди за лесом должны находиться лаборатории ученых. Это Горлов знал точно. «Вот только бы найти их поскорее», — подумал он, чувствуя, как начинает потеть. «На таком холоде необходимо носить сухие вещи, и малейшая влажность может стать смертельной». Среди толстых стволов деревьев лишь изредка продувал маленький ветерок. Это пока что было на руку сталкеру. Если бы поднялся буран, а одежда Горлова оставалась мокрой от пота, ему пришлось бы очень туго. Клин не был героем, но оказался весьма важной фигурой на протяжении всего их похода. Он оказался своего рода ключом, способным дать возможность попасть в зону отчуждения. Да и та информация, которую он намекнул в святилище Фана, когда они встретились, наверняка стоила многого. Но главное, благодаря Клину у Горлова появилась возможность преодолеть мембрану, не позволявшую покинуть пределы зоны. Во всяком случае, бывший охотник очень на это надеялся. В небе заверещала птица, похожая на сокола-охотника. Сталкер и девушка не стали смотреть вверх. Они все равно ничего не смогли бы разглядеть за густой зеленой хвоей огромных высоких деревьев. Эффект, который произвел цвет деревьев на всех без исключения погонщиков, Рене теперь не казался таким необычным. Девушка уже не крутила головой из стороны в сторону, завороженно наблюдая за происходящим. Она устало двигалась рядом с Горловым, глядя себе под ноги. Ее заболевание все-таки вызвало безразличие ко всему. «Гибрид!» – послышался вдруг слабый голос. Горлов остановился и резко повернул голову назад. Рене сделала то же самое. «Гибрид!» – раздалось снова из волокуши. Бывший охотник быстро высвободился из самодельной упряжки и бросился к другу. Рене поспешила следом. Клин, закутанный в одеяло, лежал с открытыми глазами. Губы его слабо шевелились. На глазах у Горлова навернулись слезы. Он неимоверно обрадовался, что друг пришел в себя. «Нам нужно покинуть зону», – тихо произнес Клин. Найди способ». Глаза изгоя блуждали. Казалось, он не видит друга. Радость сменилась печалью. Горлов вспомнил, что всплеск энергии у тяжелобольных происходит перед смертью. «Может, дать ему воды?» – предложил Рене. Горлов быстро свинтил крышку фляги и поднес горлышко ко рту клина. Тот сделал несколько глотков, и на некоторое время его взгляд стал более осмысленным. Он задержал его на Горлове. «Вытащи меня. Нужно рассказать людям». «Хорошо», – пообещал бывший охотник. «Теперь молчи. Тебе нужно беречь силы. Теперь ты для них как экспонат». Горлов не сомневался, что профессор им заинтересуется. На протяжении всего пути клину давали красный идот, а это как раз то, что необходимо ученому. И он наверняка отправит клина через мембрану. Если не на большую землю, то хотя бы в лабораторию в зоне отчуждения. Клин еще некоторое время водил глазами, потом закрыл их. Рене всхлипнула. «Не отчаивайся», — выдохнул сталкер, повернувшись к Рене. «До темноты отыщем ученых». Девушка еле заметно кивнула. Кроме морозного поскрипывания деревьев, больше не раздавалось никаких посторонних звуков. Ни жуткого воя серых существ, ни рыка химер. Только еле слышное посвистывание ветра среди ветвей и шум колышущейся хвои вверху. Изредка раздавался скрип того или другого дерева. Горлов подумал, что если бы они сейчас наткнулись на псевдогиганта, то вряд ли смогли бы с ним справиться. Мысль эта засела в голове и мешала сосредоточиться и внимательно слушать, что происходило вокруг. «Рене», — сказал бывший охотник негромко, — «держи оружие, которое тебе дали погонщики, наготове». Девушка испуганно посмотрела на Горлова. «Мы в безопасности», — поспешил успокоить ее сталкер, — «пока нам ничего не угрожает, но в этих лесах нужно быть готовым ко всему». Рене кивнула и положила руку на болтающийся на широком ремне короткий пистолет-пулемет. Бывший охотник снова впрягся в самодельную упряжь, и они двинулись дальше. К середине дня Горлов остановился. Пар валил изо рта большими клубами. Рене остановилась рядом. Девушка шаталась из стороны в сторону, но на ногах она еще держалась. «Сейчас посмотрим», – тяжело дыша, – сказал сталкер, вынимая из поясного чехла ПДА. Глаза девушки блеснули. «Шансов мало, но, может, нам повезет», – говорил бывший охотник, активируя прибор. «Хотя, так далеко на севере ПДА не берет». На маленьком экране на мгновение блеснуло цветное изображение. Несколько светящихся точек появилось в левом верхнем углу экрана. Горлов хотел переключиться на режим электронной карты, но прибор потух. Потом снова засветился, но уже черно-белым. И сколько бывший охотник не тряс его, все равно ничего не показывал. «Кое-что заметить все же удалось», — Горлов посмотрел на девушку. «И что?» «Если это не помехи, то лаборатория или хотя бы какая-то группа ученых находится на северо-западе от нашего теперешнего местоположения. А если это...» «Нет, это не мутанты. От человека исходит определенный сигнал. Не такой, как от мутантов. Это люди». Каскинен, отправляясь на поиски лишайников, в этот раз взял с собой Эйни. На базе решили, что двое военных будут сопровождать профессора и его помощницу. Каскинен являлся самым лучшим ученым на базе, и поэтому нельзя было допустить, чтобы с ним что-нибудь случилось. И хотя ему было уже много лет, и он уверял, что не одну сотню раз отправлялся в странствие по зоне в одиночку, все равно приняли решение не отпускать его одного. А когда узнали, что Эйни отправится с ним, то решили вместо одного военного сталкера отправить с Каскиненом двоих. Надвигалась зима, суровая и холодная, какая обычно бывает на севере. Каскинен помнил отрывки из далекого детства. Зима всегда считалась жутким временем. Ужасный холод, бураны, снег высотой в человеческий рост. Он решил стать ученым именно потому, что еще в детстве видел людей, страдающих от тяжелых условий зимы. А в зоне выбрал именно район северных пустошей, поскольку климат в этих местах походил на тот, который профессор привык видеть всю жизнь. Однако время шло, Каскинен становился все уязвимее для сурового климата, особенно в зимнее время. Наконец он решил найти себе замену на случай, если станет совершенно беспомощным. Работы по изучению идота проводились регулярно, но пока всех свойств вещества раскрыть не могли. Созданная специально для этой цели группировка «Искатель» занималась исключительно добычей идота, но единственное, в чем ученые были уверены, это в том, что идот вызывает привыкание, переходящее впоследствии в зависимость. Чтобы избежать этого, но продолжать использовать прочие невероятные свойства идота, необходимо было изучить вещество досконально. Ситуация не считалась критической, и поэтому имеющаяся у правительства информация относительно свойств Идота пока что держалась в тайне от рядовых граждан. После большого выброса многие обрадовались появлению Идота. Вещество это имело даже более удивительные свойства, нежели образующиеся в аномалиях артефакты. Но до сих пор ни один ученый не смог подобраться к разгадке вещества. Вначале Идот имел одни свойства, а когда наступал процесс старения и вещество становилось более насыщенным, свойства его менялись. Идот использовали в разных областях. Он занял доминирующую позицию в медицине, приобрел большое значение в изобретении новых видов топлива, а мировой бамонт употреблял изготовленные из Идота расслабляющие и тонизирующие препараты. Однако полностью вещество еще не изучили. В основном крупные группировки и научные отделы обнаруживали залежи Идота уже в тот момент, когда он проходил процесс старения и приобретал черный цвет. Уровень загрязнения в такие моменты вокруг залежи Идота повышался. Иногда даже усиливался радиационный фон, и поэтому добыча вещества сопровождалась определенными трудностями. Только Каскинину пришло в голову основать лаборатории на севере зоны, чтобы попытаться изучить вещество в момент образования, когда Идот имел красный цвет. Профессор решил, что отыскав места, где вещество только появляется на свет, он сумеет разгадать его природу. Предложение Каскинина одобрили, и группу ученых без промедления отправили в северные пустоши. Сейчас Каскинин решил показать девушке способ добычи лишайников в изобилии растущих на деревьях в южных районах северных пустошей. Также ученый хотел найти аномалию морозилка, в надежде, что удастся раздобыть артефакт снежинка, способный увеличивать силу и скорость движений вдвое, а также нейтрализовать высокие температуры. Единственным минусом в свойствах этого голубовато-белого полупрозрачного шара, из боков которого торчали симметричные закругленные рога, являлась способность артефакта понижать температуру соприкасающегося с ним тела до 0 градусов по Цельсию. «Эйни!» – позвал Каскинин девушку. Быстро ступая в рыхлом снегу, невысокая помощница подошла к профессору. «Он!» – профессор указал рукой в меховой перчатке перед собой. «Видишь?» Эйни посмотрела в том направлении, куда указывал Каскинин. «На ели, с правой стороны ствола». Там, куда указывала рука ученого, красовался огромный висячий гриб. «Пойди, принеси его». Девушка кивнула и быстрым шагом направилась к нужному дереву. Ее короткая коса-колосок выбилась из-под меховой куртки, а за голенище невысоких сапог уже порядочно набилось снега. Это становилось заметным, когда девушка высоко поднимала ноги, ступая в сугробах. Однако она не жаловалась. Это ее качество больше других нравилось Каскинину. «Ну что?» Позади профессора бесшумно возник один из военных сталкеров. «Скоро возвращаемся?» Каскинин кивнул. «Удалось собрать нужные грибы?» – спросил второй военный, подходя к ученому с другой стороны. Профессор снова кивнул. Эйни дошла до дерева и, вытащив нож, срезала лишайник. Повернувшись, она улыбнулась Каскинину. Потом, осторожно ступая, чтобы идти по своим же следам, девушка двинулась обратно. Вернувшись к учителю, Эйни показала в вытянутой руке лишайник. «Хорошо. Запомни, это природный обеззараживатель растет только с южной стороны ствола», — сказал Каскинин. Девушка кивнула. «Возвращаемся?» — Мико переминался с ноги на ногу. «Солнце уже давно клонится к закату». «Да», — профессор развернулся в рыхлом снегу всем корпусом, однако тут же оглянулся. «Что такое?» — турку вытащил из-за спины оружие. Каскинин молча вглядывался в пространство среди деревьев, откуда только что вернулась Эйни. Мико присел на одно колено, также вытащив оружие, и придержал за ошейник большого кудлатого серого зверя, который рванулся в ту сторону, куда смотрели люди. Ученые обнаружили в этих лесах странных животных, похожих на волков, хотя существа ими явно не являлись. С помощью вакцины удалось заставить зверей подчиниться людям. И очень часто военные сталкеры брали животных с собой, покидая пределы базы. Они называли их сторожевиками. Искатель тоже извлек этого выгоду и, назвав существ Кривороту, обучил разыскивать спонтанки с Идотом. Когда психика их начинала страдать от большого количества вакцины, искатели просто избавлялись от этих серых существ, забрасывая в старые подземные коммуникации. Искатель, который собрали в довольно спешном порядке, надеясь на скорое решение проблемы зависимости от Идота, не заботился о последствиях. Ученые, относясь к животным в какой-то степени гуманно, прибегали к процедуре усыпления. И те, и другие использовали существ в своих целях, словно это было в порядке вещей. И зона создала серых мутантов специально для того, чтобы их использовали люди. Некоторые из ученых даже называли серых существ единственным полезным феноменом зоны. «Ты ничего не видела?» – спросил Каскинин ученицу. Эни отрицательно помотала головой. «Пойду проверю». Турк удвинулся в ту сторону, но профессор придержал сталкера за рукав в куртке с меховым воротником. Все четверо взглядывались вперед, пытаясь рассмотреть неизвестное за стволами деревьев. Оружие оба военных держали наготове, а зверь Мико буквально рвался с короткого поводка. Однако люди не подумали отступать. Эйни вытащила короткую штурмовую винтовку, а Каскинин крепче сжал рукоять карабина. Ученый был уже давно не молод, но жизнь в суровых условиях Севера научила его никогда не расставаться с оружием. Не сделал он этого и тогда, когда отправился в зону. Пока еще он мог позволить себе пользоваться оружием. Мгновения ожидания тянулись вечно. Наконец за деревьями показался заросший бородой человек. Шатаясь из стороны в стороны, он тащил за собой волокушу. Рядом с ним, также шатаясь, двигалась тонкая фигура с рваной накидкой на плечах, оступаясь и чуть ли не падая в рыхлом снегу. Судя по силуэту, это либо девушка, либо юноша. Оба настолько устали, что даже не смотрели вперед и не увидели четырех человек, наблюдающих за ними. «Кто вы?» – громко и четко спросил Каскинин. Услышав голос, человек, тащивший волокушу, остановился и поднял голову. Фигура в накидке тоже остановилась. Теперь стало понятно, что это девушка. «Вот он!» – мелькнула у Горлова мысль. «Вот он, подходящий момент!» «Кто вы? Откуда?» – снова спросил Каскинин. Человек снял меховую шапку и защитные очки, и ученому показалось, что лицо незнакомца он уже где-то видел. «На куртке мех росомахи», — сказал турку, не опуская оружие. «Шаман!» — выдохнул человек и улыбнулся. Каскинин сначала не понял его. «Шаман, не узнаешь?» Шаманом Каскинина называл лишь один человек. «Наш гость с юга зоны», — улыбнулся профессор, узнав Горлова. Он страшно коверкал слова, говоря на языке, едва понятном Горлову. Но все же сталкер понял, что хотел сказать ему Каскинин. «Шаман!» Лицо Горлова расплылось в широкой улыбке. Оба военных опустили оружие. Эйни забросила винтовку на плечо, а Каскинин оперся на ствол карабина, опустив его в снег. «Ты снова пришел к нам?» Профессор двинулся навстречу Горлову. «Шаман!» — повторил сталкер, понимая, что удача снова улыбнулась ему. Он все-таки добрался до лаборатории ученых в северных пустошах. Теперь Горлов и Рене не погибнут от холода и не подвергнутся нападению мутантов, обитающих в этих лесах. У них появится возможность как следует поесть и отдохнуть. Но главное, теперь есть шанс спасти Клина и попытаться переправить его на Большую Землю. Ведь именно это являлось основной целью Горлова на протяжении всей дороги в северные пустоши зоны. Не зря же изгой говорил, что у него есть некая важная информация. Да и самого Каскинина Клин наверняка заинтересует. Ученые помогут переправить его. Если не на Большую Землю, то хотя бы в зону отчуждения. А дальше будет видно, как сложатся обстоятельства. Июнь 2008, сентябрь 2010.